Рубер, наверное, здорово тебя ценит, раз решил тебе их подарить. Будем надеяться, он знает, что делает. Рубер, как правило, не ошибается. Тогда все не так страшно, — улыбнулся Адамберг. Ну, в общем-то, нет. И что дальше, Освальд? Я же сказал, дальше он увидел тень. Расскажи. Такая длинная тетка, если вообще можно назвать теткой, что-то серое, укутанное, без лица. Короче, смерть, Бярниц. При сестре я бы так не говорил, но как мужчина мужчине могу сказать тебе прямо. Нет? Можешь. Так вот, это была смерть. Она шла как-то не по-людски, словно плыла по кладбищу. Неторопливо, прямая, как жердь. Никуда не спешила. Твой племянник выпивает? Нет пока. Он может и спит со своей девицей, но это еще не значит, что он мужик. Что там делала эта тень, я не могу тебе сказать. За кем она приходила? Мы потом ждали, вдруг кто помрет в деревне. Но нет, обошлось. Он больше ничего не заметил? Он, сам понимаешь, дунул домой. Только его и видели. Поставь себя на его место. Зачем она явилась, Бярниц? Почему именно к нам? Понятия не имею, Освальд. Кюре говорит такое, уже было в 1809-м, и в тот год не уродились яблоки. Ветки были голые, как моя рука. Никаких других последствий не было отмечено, кроме яблок. Освальд снова взглянул на Адамберга. Робер сказал, ты тоже видел тень. Я ее не видел. Я только думал о ней. Мне чудится какая-то дымка. Темная взвесь, особенно когда я в конторе. Врачи сказали бы, что у меня навязчивая идея, или что я погружаюсь в дурные воспоминания. Доктора не нанимались в этом разбираться. Может, они и правы. Может, это просто черные мысли, которые засели в голове и никак не выйдут. Как рога оленя, пока они не выросли. Точно, — вдруг улыбнулся Адамберг. Это сравнение очень ему понравилось. Оно практически разрешало загадку его тени. Груз тягостных раздумий уже сформировался у него в голове, но пока не вылупился наружу. Родовые схватки в каком-то смысле. «И эта идея возникает у тебя только на работе», — задумчиво произнес Освальд. «Тут, например, ее у тебя нет?» «Нет». «Нечто, наверное, вошло к тебе в контору», — предположил Освальд, сопровождая свой рассказ жестами. «А потом оно влезло тебе в башку, потому что ты у них начальник. В общем, все логично». Освальд допил остатки кальвадоса. «Или потому, что ты...» «Это ты», — добавил он. «Я привел тебе мальчишку. Он ждет снаружи». Выхода не было. Адамберг последовал за Освальдом в ночь. «Ты не обулся», — заметил Освальд. «Ничего, обойдусь. Идеи могут пройти и через ступни». «Будь это так», — усмехнулся Освальд, — «у моей сестры от идей бы отбоя не было». «Разве это не так?» «Знаешь ли, она страшно душевная, быка растрогает, но тут у нее пусто, хоть она и моя сестра». «А Гроссиен?» «О, он другое дело. В отца пошел. Тот-то был хитрое бестие». «А где он?» Освальд замкнулся, втянул усики в раковину. «Амедей бросил твою сестру?» — не отставал Адамберг. «Откуда ты знаешь, как его зовут?» «На фотографии в кухне написано». «Амедей умер. Давно уже. Тут о нем не говорят». «Почему?» — спросил Адамберг, проигнорировав предупреждение. «Зачем тебе?» «Мало ли что. Из-за тени, понимаешь? Надо быть начеку». «Ну, ладно», — уступил Освальд. «Мой сосед говорит, что покойники не уйдут, пока не закончат свою жизнь. Они вызывают у живых зуд, который не проходит веками». «Ты хочешь сказать, что Амедей еще не закончил свою жизнь?» тебе виднее. Как-то ночью он возвращался от женщины. Сдержанно начал Освальд. Принял ванну, чтобы сестра ничего не учуяла. И утонул. В ванне? Я ж говорю, ему стало плохо. А в ванне-то вода, правда же? И когда у тебя башка под водой, ты тонешь в ванне так же хорошо, как в пруду. Ну вот это и свело на нет остатки мыслей у Эрманс. Следствие было? Разумеется, они тут как навозные мухи гудели 3 недели. Легавые, сам знаешь. Они подозревали твою сестру? Да они чуть с ума ее не свели, бедняжка. Она даже корзину с яблоками не в силах поднять. А уж утопить в ванне такого битюга, как Амедей, и подавно. Но главное, она влюблена была по уши в этого придурка. Ты ж говорил, он был хитрое бестие. А себе, Биарниц, палец в рот не клади. Объясни. Амедей не был отцом мальчишки. Грасьен родился раньше. Он от первого мужа, который тоже умер, к твоему сведению, через 2 года после свадьбы. Как его звали? Лотарингец. Он был не местный. Он себе косой по ногам заехал. Не везет твоей сестре. Да уж, поэтому тут над ее закидонами не издеваются. Если ей так легче, то пусть. Конечно, Освальд. Нормандец кивнул, испытывая явное облегчение от того, что они закрыли тему. Ты не обязан трубить об этом на весь мир со своей горы. Ее история не должна выходить за пределы деревни. Наплевать и забыть. А я никогда ничего не рассказываю. А у тебя нет истории, которые не должны выходить за пределы твоей горы? Одна есть. Но сейчас она как раз выходит. «Плохо», — сказал Освальд, покачав головой. «Начинается с малого, а потом дракон вылетает из пещеры». Племянник Освальда, у которого, как и у дяди, щек было не видно, под веснушками, сгорбившись, стоял перед Адамбергом. Он побоялся отказаться от встречи с комиссаром из Парижа, но это было для него настоящим испытанием. Потупившись, он рассказал о той ночи, когда увидел тень, и его описание совпадало с тем, что говорил Освальд. «Ты матери сказал?» «Конечно». «И она захотела, чтобы ты рассказал все мне?» «Да, после того, как вы приехали на концерт».